Как много бедствующих, болящих, как много на свете несчастных, особливо в последние смертоносные годы. Так мало счастливчиков. В такову печаль упал и лежит род человеческий, особливо сыновей российский, что в полку сих страдающих спокойнее быть для совести своей. И вот только в 1947 году в издательстве «Советский писатель» выходит его книга «Поморщина, корабельщина». Но, видимо, долгие годы концертной деятельности наложили на эту книгу свою печать. Была она, по сути дела, неким репертуарным сборником тех произведений, с которыми выступал Шергин в военные годы. Разумеется, это не могло быть ни литературой и ни фольклором, чем и не приминули воспользоваться специалисты-фольклористы, увидев в ней посягательство на свои святыни. Отлучение было жестоким, как приговор, и повлекло свои недобрые последствия. Шергин замолчал на 10 лет. Лишь в 1957 году в издательстве «Молодая гвардия» выходит его, по сути, первая писательская книга «Океан, море, русское», которая и приносит автору заслуженную славу. И поскольку признание это было заслуженным и слегка запоздавшим, оно не стало громким и суетным, оно не изменило ни самого Шергина, ни образа и условия его жизни, его укоренившихся потребностей обходиться самым малым. Слово Шергина не производит в читателе психических сдвигов и не требует немедленного поклонения Творцу, потому что в первую очередь за словом этим мы не артистический экстаз самого Творца видим, но спокойный, живой и самостоятельный образ того, о ком пишет Шергин. А это русский север с богатством своих древних художественных традиций. Это характер помора, унаследовавшего и ремесло свое, и обычаи от предков. Это природа севера, неяркая, тихая, под жемчужным светом широкого неба, такая, какой является во всех своих переменах жителю севера, а не случайному соглядатую. И потому все здесь несет сердцу радостное извещение. Вот почему при имени Шергина первая наша мысль не о нем самом, а о севере, о северном народе. Только иногда не мешало бы нам подумать о нем самом. Он исполнил завет, полученный в юности, и книгам его, этому живому, рукотворному зеркалу севера, жить да жить во славу русского народа и русского слова. Но если вечен север, если вечно его жемчужное раннеутреннее небо, если вечно белое море, пресветлый наш Гандвик, то не вечен художник, запечатлевший эту вечную красоту. И он умер на 77-м году жизни. Умер, как и жил, тихо, спокойно, в отдаленной комнате, хотя она и была в центре беспокойной Москвы, и отбыл к месту вечного покоя на Кузьминском кладбище. А день был мягкий и серый, день поздней осени, и свежий снег пышно лежал по всему кладбищу. Это была любимая им афортная красота снега и голых черных деревьев под жемчужным низким небом. Но он уже давно не видел ее.